Гэмо сразу же обнаружил в родном языке нехватку многих слов. Поначалу он обращался к русско-чукотскому словарю Скорика, но некоторые словообразования повергли его в шок и недоумение. Так, к примеру, петух по-чукотски выглядел как «клектаны гатле», что означало при обратном переводе «мужчина, русский, птица». Такого рода чудовищных образований в словаре было множество, и Гэмо избегал их, стараясь придавать чукотскому тексту некоторую гладкость литературного языка. Хуже всего было с политической терминологией. По совету Скорика переводчик оставлял ее нетронутой, временами снабжая необходимыми суффиксами и префиксами, соответствующими падежными окончаниями. Осторожность с этими словами объяснялась еще и тем, что, как сообщил Скорик, один из переводчиков политического текста оказался в тюрьме, переведя выражение «мудрый Сталин» как «балда Сталин», ибо «балда» и значило на этом языке «мудрый». Большим удовольствием было переводить художественные тексты. Здесь Гэмо вступал в невольное соревнование с авторами, стараясь передать на чукотском образную русскую речь. И тогда создавалась удивительная картина, как бы новое произведение, носившее в себе отпечаток, отличительный знак, неслышимую интонацию переводчика. Потому что именно Гэмо, а не кто другой, тот же Коравье, не могли использовать именно это слово, именно это выражение. Возможно, они нашли бы нечто другое, собственное, но явно отличное от того словесного изобразительного средства, которым воспользовался Гэмо. И тогда пришло объяснение, почему тексты, записанные Скориком в запятнанных жиром ученических тетрадях, не волновали его, хотя это были знакомые повествования о вороне-создателе, о путешествиях сироты-юноши, о приключениях чукотского Гулливера, великана Пичвучина, в чьей рукавице помещалась вся охотничья байдара с гребцами и гарпунерами. Они отличались от живых рассказов бабушки Гивевнеут или вдохновенных сказаний Оно пресностью плоского последовательного повествования, мучимого похмельным синдромом земляка, зарабатывавшего на целительную бутылку. Кроме книг для чтения, надо было переводить такие учебники, как арифметика, причем не просто переводить, а наполнять содержание задач местными реалиями. Гэмо учился по довоенному учебнику, где попадались такие задачи. Трое охотников убили 6 китов. 3 они съели. Сколько осталось? В этой на вид простой задаче Гэмо поразила не столько неслыханная удача, когда всего лишь 3 охотников добывают 6 морских великанов, а гигантский и неправдоподобный аппетит китобоев. Теперь он догадался. Переводчик арифметического текста, какие-нибудь там яблоки, цветы, картофелины русского учебника, бездумно превратил в китов, создав поразительную и невероятную ситуацию. Наверное, такого рода перлов немало было и в других учебниках на других языках. Учебники в издательстве ленинградского «Учпедгиза» выпускались более чем на 10 языках народов Дальнего Востока и Крайнего Севера Советского Союза. Незнамов поднялся по широкой лестнице на 4-й этаж, минуя входы в книжный магазин, расположенный на 1-м и 2-м этажах. Он увидел в мутном стенном зеркале себя, седовласого, степенного мужчину в добротном костюме, белой без галстука рубашки. Чтобы избежать трудных вопросов, он решил, что будет выдавать себя за журналиста. В редакционной комнате с роскошным видом из огромного зеркального окна на Невский проспект и Казанский собор сидели 3 женщины и 1 мужчина. Представившись, Незнамов сказал: «Я ищу редактора Владимира Ринтелина». «Это я», — быстро отозвался мужчина, занимавший стол у окна. Он встал и пригласил Незнамова в небольшой холл с диваном. Усевшись рядом, спросил: «Что вас интересует? Если последние издания учебников, то я их принесу». «Нет», — остановил его Незнамов. «Меня, собственно, интересуют не сами учебники, а его авторы. Дело в том, что я собираю материал о первых изданиях на чукотском языке, точнее, о тех, кто принимал в этом участие. Вам знакомо такое имя? Юрий Гэмо». Владимир Ринтелин выглядел молодо и спортивно. Особенно молодо выглядели пухлые, покрытые темным румянцем щеки. Он наморщил лоб, задумался. Юрий Гэмо, несколько раз повторил он. «Надо посмотреть в старых изданиях. В какие годы он работал в издательстве?» «Сразу после войны. Он учился на Северном факультете университета. Вы знаете, что был такой факультет?» «Конечно. Правда, я уже учился в Герценовском. Извините, я много лет занимаюсь чукотскими и корякскими учебниками, но такого имени не встречал среди авторов и переводчиков». Владимир Ринтелин усмехнулся. Улыбка у него была застенчивая. «Прошу прощения, сейчас такое время, много самозванцев появляется. Я тут как-то видел афишу: «Мировая сенсация. Великий шаман Чукотки Оюн Аглы дает представление, лечит все болезни, даже алкоголизм». Пошел из любопытства и понял, что никакой он не чукча и даже не якут, хотя часть имени Оюн якутская, но Аглы – это уже азербайджанская или турецкая составная часть. Подозреваю, что это европеец, но загримированный. Мне стало так смешно, что во время сеанса я громко захохотал. А там такие плечистые ребята надавали мне в шею, вытолкали из зала кинотеатра «Ладога». А ведь полный зал был, хотя билеты и не дешевые. Незнамову не хотелось выглядеть в глазах этого симпатичного человека покровителем какого-то жулика,